Глава 75. Счастье не терпит пустоты. Благодаря тому, что я был так счастлив с Карлой, печаль в глазах Навина вызывала глубокое сочувствие в моем сердце, какого не было бы, если бы в нем тоже была пустота. Кипучая любовь Навина, казалось, приутихла, и было неясно, то ли она вспыхнет вновь, то ли угаснет навсегда. Когда мы вернулись в Амритсар, я, улучив момент, утащил Навина за рукав в пустой коридор позади стола Джасванта. «Что происходит?» — спросил я. «В смысле?» «Рэндалл крутит с женщиной, которую ты любишь, а ты обнимаешься с ним по-братски. Непонятно?» Он ощетинился, как озлобленный молодой зверек, но скорее рефлекторно, нежели с осознанной яростью. «Знаешь, Лин, бывают вещи слишком личные». «Брось, индийский ирландец! В чем дело?» Навин остыл, поняв, что это меня действительно беспокоит, и прислонился к стене. «Я не могу ужиться с тем миром», — сказал он. «Я с трудом выношу его, когда надо задать несколько неприятных вопросов или помочь полицейским арестовать кого-нибудь». «С каким миром?» «С ее миром!» — он выплюнул эти слова, словно говорил о преисподней. «Не обязательно жить в ее мире, чтобы быть ее бойфрендом. Рэндалл встречается с ней, а живет вообще в машине». «Это, по-твоему, должно меня воодушевить?» «Я просто хочу, чтобы ты понял. Поехав на это не просто свидание с Бенисией, ты все запутал. А теперь должен распутать. Любовь надо завоевывать, старик». Он повесил голову, словно в третьем раунде шестираундового поединка, который не надеялся выиграть. Это никуда не годилось. Я хотел не вгонять его в депрессию, а внушить ему, что он Навин, а потом уже кто-то еще, а также напомнить ему, что Дива знает это. «Слушай, малыш...» «Нет», — ответил он. «Я слышу, что ты говоришь, но я не собираюсь воевать с соперником. Ни за что!» «Если ты не выплеснешь это сейчас, так оно выплеснется с кем-то другим, и виноват будешь ты, потому что не разобрался с этим вовремя». Он улыбнулся и, выпрямившись, посмотрел мне в глаза. «Ты хороший друг, Лин, но ты не прав. Я свободный мужчина. Дива — свободная женщина. И так и должно быть». «Я сказал то, что думаю», — ответил я. «Ты не такой человек, чтобы просто взять и отступить». Он пожал плечами. «Чтобы мирно разойтись с человеком, всегда один должен уступить». Я посмотрел на него, прищурившись. «Ты отработал эту реплику на Карле, да?» «Да», — признался он, улыбаясь. «И в данном случае так и есть. Для меня этот вопрос закрыт, Лин. И я был бы очень тебе благодарен, если бы ты больше не поднимал его. Серьезно. Я ничего не имею против Рэндалла. Он хороший парень. Лучше пусть будет он, ну, чем какой-нибудь подонок». «Так-то оно так», — ответил я. Похоже, меня все это расстраивало больше, чем Навина. «Пойдем посмотрим, что там Карла делает». Карла и Дидье сидели на полу. На коврике перед ними лежала планшетка для спиритических сеансов. «Ну вот. Теперь я не смогу этим заниматься», — сказал Дидье. «У тебя слишком мощная негативная энергия, Лин. Она все вытесняет». «Одно из лучших его качеств», — возразила Карла. «Садись с нами, Шантарам. Давай попробуем вытеснить духов из этой гостиницы». «В этом городе слишком много духов, с которыми я был знаком лично», — улыбнулся я. «Кстати, Дидье, коробка с вином, которую ты заказал, стоит там у Джасванта. Ты поторопился, пока он не снял с коробки пошлину натурой. Он обожает красное вино». Дидье вскочил на ноги и кинулся к дверям с криком «Мое вино! Джасвант!» Навин вышел вместе с ним, чтобы помочь. Я подошел к Карле, опрокинул ее на ковер, лег рядом и поцеловал ее. «Видишь, какой я коварный?» — спросил я ее. «Я прекрасно знаю, какой ты коварный, потому что я коварнее», — рассмеялась она. Это были поцелуи без продолжения ожидания. поцелуи — дары, насыщающие меня любовью. В открытую дверь постучали. Это был Джасвант, а Джасвант был не таким человеком, которому можно сказать «закрой дверь». «Да, Джасвант», — спросил я и, чуть откинувшись назад, увидел его фигуру, маячившую в дверях. «Там люди хотят вас видеть», — прошептал он. «Хеллоу, мисс Карла». «Хеллоу, Джасвант», — откликнулась она. «Ты вроде похудел. Выглядишь что надо». «Я стараюсь поддерживать...» «Что за люди, Джасвант?» — спросил я. «Ну, люди. Хотят вас видеть. Устрашающие. Женщина, по крайней мере, устрашающая». «Мадам Жу», — подумал я. Мы с Карлой мгновенно поднялись с ковра. Я потянулся за оружием, Карла — за губной помадой. «Зачем тебе помада?» — спросил я. «Если ты думаешь, что я собираюсь встретиться с ней, не накрасив губы, значит, ты ничего не понимаешь в жизни». «Хм, это, во всяком случае, я точно не понимаю». «Я должна поразить ее, прежде чем застрелю. Убить ее, так сказать, дважды». Мы бок о бок направились в холл к Джасванту. «Кислота, Карла, кислота!» Я сжимал в руке нож. У Карлы был револьвер, которым она умела пользоваться. Повернув в холл из-за перегородки, мы увидели около стола Джасванта двух человек. Джасвант явно чувствовал себя неуютно. Я прошел чуть дальше. Лица мужчины мне не было видно. Женщина была невысокой и полной. Ей было лет 30. Она носила голубой хиджаб и сверлила Джасванта угрожающим взглядом. «Все в порядке», — сказал я Карле, выходя в холл. «Мы старые друзья». «Это некоторое преувеличение», — отозвалась голубой хиджаб. Ее взгляд по-прежнему пригвождал Джасванта к его шикарному креслу. «Личность установлена», — сказал Джасвант. «Пожалуйста, проходите, мадам». С ней был Анкит, портье из отеля на Шри-Ланке. Он улыбнулся мне и приложил два пальца к виску. Я помахал ему в ответ. Голубой хиджаб никому не махала. Руки ее были сплетены на груди. Вдавив Джасванта взглядом еще глубже в кресло, она направилась ко мне. Анкит следовал за ней по пятам. «Салям алейкум, боец!» — приветствовал я ее. «Валейкум салям!» — ответила она, расплетая руки. В правой у нее был крохотный автоматический пистолет. — Мы не покончили с одним делом. — Салям алейкум, — сказала Карла. — Этот парень, с которым вы разговариваете, размахивая пистолетом, мой друг? — Валейкум салям, — отозвалась голубой хиджаб, глядя в глаза Карле. — Пистолет — подарок. Он все еще заряжен. — Мой тоже. — улыбнулась Карла. Голубой хиджаб улыбнулась в ответ. «Познакомься, голубой хиджаб», — сказал я. «Это Карла. Карла — это голубой хиджаб». Женщины продолжали молча смотреть друг на друга. «А это Анкит», — добавил я. «Несомненная честь познакомиться с вами, мисс Карла», — сказал Анкит. «Привет, Анкит», — ответила Карла, не спуская глаз с голубого хиджаба. «Анкит умеет готовить такой напиток, что Рэндаллу остается только позеленеть от зависти, как абсент. Это даже не напиток, а портал между измерениями. Ты обязательно должна попробовать». «Всегда рад открыть этот портал для вас, сэр», — отозвался Анкит. «Я смотрю, девушки, у вас много общего», — заметил я и хотел продолжить мысль, но обе бросили на меня одинаковый, не слишком ласковый взгляд, и я передумал. «Ты выходишь за них, — сказала голубой хиджаб, — и надеешься, что они изменятся, повзрослеют. А они женятся. Надеюсь, что мы останемся прежними». «Брачная уловка 22, — сказала Карла, и, взяв голубой хиджаб под руку, повела ее в бедуинский шатер. «Уловка 22» 1961 года — сатирический антивоенный роман американского писателя Джозефа Хеллера, годы жизни 1923-1999. «Пошли ко мне, подруга. Тебе надо отдохнуть. У тебя усталый вид. Много времени провела в пути». «Сегодня нет. А вчера ехали 21 час. И позавчера тоже», — ответила голубой хиджаб. Они зашли в шатер, и Карла закрыла дверь. Мы с Джасвантом и Анкитом проводили их взглядом. «Устрашающая женщина», — сказал Джасвант, вытирая вспотевшую шею. «Я думал, мисс Карла устрашающая. Ну, не в обиду тебе, баба, но, клянусь, если б я вовремя заметил, что эта женщина в голубом хиджабе поднимается по лестнице, я спрятался бы в тоннеле». «Она нормальная женщина», — сказал я, — «и даже выше нормы. Она в полном порядке». «Сэр, я заметил здесь неподалеку винный магазин», — сказал Анкит. «Могу я взять на себя смелость купить там ингредиенты, необходимые для вашего особого коктейля, и приготовить для вас парочку порталов, пока мы ждем дам?» «Купить в магазине?» — возмутился Джасвант и, щелкнув выключателем, распахнул свой шкаф с запасами для выживания. Джасвант щелкнул вторым выключателем, и зажглись лампочки. Его палец нацелился на третий выключатель. «Знаешь, Джасвант!» — поспешно произнес я и все-таки опоздал. Стомпа Джаева шейковые раскаты бхангры грянули из настольных колонок. Анкит исследовал содержимое секретного хранилища Джасванта. Его седые волосы были подстрижены и прилизаны, как у Кэри Гранта. Он отрастил тонкие усики. Кэри Грант, годы жизни 1904-1986, англо-американский актер, знаменитый в 30-е и 40-е годы XX века. Вместо формы, которую он носил в гостинице, он надел темно-синий тренч с высоким воротником и брюки из сержа такого же цвета. Он окинул запасы Джасванта взглядом знатока, выбирающего подарок для женщины среди безделушек в витрине. «Думаю, тут найдется все необходимое», — сказал он. Тут Бхангра взяла его за живое. Он оставил многоцветную витрину и начал танцевать. Это получалось у него неплохо, так что Джасвант не выдержал и, покинув свое кресло, присоединился к нему. Они протанцевали всю мелодию до конца. «Включить еще раз?» — спросил Джасвант, отдуваясь, и потянулся к выключателю. «Да», — сказал Анкит. «Сначала дело, потом удовольствие», — вмешался я. «Да, это верно», — согласился Джасвант, подходя к шкафу. «Так что тебе нужно?» «Мне нужно произвести небольшой химический опыт», — сказал Анкит. «Я полагаю, что тут есть все химикаты, которые для него требуются». «Очень хорошо», — сказал я. «Пора заняться напитками. У нас впереди целая ночь. Нам с Карлой никуда не надо идти, и полно времени, чтобы туда попасть. Приступайте к делу, Анкит». Анкит наполнил лаймовым соком стакан, добавил напитки из бутылок, раскрошил кокосовый орех и натер горький шоколад мелкой стружкой. Появились стаканы, и мы втроем собрались уже продегустировать первый алхимический замес, но тут Карла позвала меня. «Начинайте без меня, парни», — сказал я, отставляя свой стакан. «Бросаешь вечеринку с коктейлями, когда она еще даже не началась?» — укоризненно бросил Джасвант. «Присмотрите за моим стаканом», — сказал я. «А если услышите в комнате пальбу, прибегайте меня спасать».